7 отличительных особенностей университета третьего поколения. В порядке обобщения можно выделить следующие отличительные особенности, характеризующие университеты второго поколения. Первое. Университеты второго поколения сфокусированы на двух целях – научные исследования и образование. Научные исследования проводятся в интересах развития науки. Результаты научной деятельности являются достоянием общества. Всем его членам открыты равные возможности по извлечению из них экономических выгод. При этом считается, что усилия, направленные на практическое применение полученных знаний, не способствуют достижению вышеуказанных целей, поэтому университеты не занимаются внедрением результатов исследований, оставляя эту инициативу другим. Образовательная деятельность нацелена на подготовку будущих ученых и специалистов, обладающих научными познаниями. Второе. В неформальном рейтинге университетов второго поколения места распределяются исходя из количества научных открытий и авторитетных публикаций. Хотя отдельные ученые и преподаватели стремятся перейти из менее престижных вузов в более престижные, в среде университетов второго поколения царит скорее коллегиальный, нежели конкурентный дух. Студенты набираются из ближайших регионов, университеты почти не ведут между собой борьбу за студентов. Третье. Университеты второго поколения существуют в изоляции друг от друга. Они обмениваются информацией с научным миром, но при этом у них нет формальных связей с другими организациями. Четвертое. Научные исследования и образование монодисциплинарны. Доминирует структура монодисциплинарных факультетов. Связи между факультетами практически отсутствуют. Университеты второго поколения представляют собой конгломерат факультетов. Пятое. Доступ к высшему образованию имеют только способные студенты, удовлетворяющие критериям вступительных испытаний. Большинство этих студентов принадлежат к обеспеченным семьям, хотя существуют формы финансовой поддержки высокоодаренных, но стесненных в средствах студентов. Шестое. Университеты второго поколения являются предметом национальной гордости. Национальный язык используется в них как в письменном, так и в устном общении. Седьмое. Университеты второго поколения финансируются главным образом государством, но могут получать и незначительные средства от частных лиц или других организаций. Государственное финансирование основано на принципах доверия, и государство практически не требует от университетов отдачи в обмен на предоставленные средства. Это обеспечивает этакую академическую свободу. Профессора самостоятельно выбирают темы своих исследований и те подходы к организации образования, которые они считают наилучшими. Заметим, что ситуация в США была и остается иной, поскольку в этой стране частное спонсорство со стороны организаций и отдельных лиц всегда играло значительную роль. На примере Кембриджского университета и других передовых университетов мы видим, как эти характеристики претерпевают радикальные изменения или дополняются новыми элементами. Допуская, опять же, значительные обобщения, можно выделить следующие отличительные особенности, характеризующие университеты третьего поколения. Первое. Извлечение выгод из ноу-хау становится третьей целью университетов, поскольку они теперь понимаются как колыбели новой предпринимательской активности в дополнение к традиционным задачам научных исследований и образования. Новые знания, создаваемые университетами, теперь могут быть как общественным, так и частным достоянием, а образовательная деятельность, нацеленная на подготовку ученых, специалистов, обладающих научными познаниями, и предпринимателей. Второе. Университеты третьего поколения действуют на международном конкурентном рынке. Они соперничают здесь за лучших преподавателей и студентов и за исследовательские контракты с компаниями. Третье. Университеты третьего поколения являются сетевыми организациями, сотрудничающими с бизнесом, негосударственными научно-исследовательскими учреждениями, инвесторами, фирмами профессиональных услуг и другими университетами через свои так называемые карусели ноу-хау. Об этом далее. Четвертое. Научные исследования носят в значительной степени трансдисциплинарный или междисциплинарный характер. Движущей силой университетов третьего поколения, наряду с рациональным научным методом, становится концепция единения и креативности. Чрезвычайно важными структурными единицами университетов третьего поколения становятся институты, трансдисциплинарные подразделения, которые специализируются на конкретных областях исследований. Университетские институты по своей природе являются предпринимательскими организациями. Они сами нанимают сотрудников и подотчетны напрямую правлению вуза. Факультеты отвечают за основные образовательные программы. По мере перехода сотрудников в университетские институты, факультеты утрачивают прежние размеры и влияние, и в конечном счете могут исчезнуть. Пятое. Университеты третьего поколения являются мультикультурными организациями, и их состав студентов отличается высоким разнообразием. В этом отношении они близки средневековым университетам. Большинство университетов третьего поколения не смогут избежать превращения в массовые университеты в условиях реализации политических установок о равных возможностях. Но стремясь занять лидирующие позиции, университеты третьего поколения создают особые условия для наиболее талантливых студентов и преподавателей. Поэтому университеты третьего поколения будут двунаправленными университетами. Они будут создавать особые условия для ведущих ученых в рамках части своих проектов и одновременно реализовывать программы массового высшего образования. Этот принцип также применим в области научных исследований, где наряду с передовыми, прорывными разработками могут проводиться инкрементальные исследования, направленные на приростное развитие знаний. Шестое. Университеты третьего поколения космополитичны. Они работают в международном контексте. Преподавание в них ведется только на английском языке, как новом лингва франка. Седьмое. Университеты третьего поколения будут меньше зависеть от государственного регулирования и в конечном счете могут полностью выйти из-под патронажа государства, если прямое финансирование с его стороны будет замещено косвенным финансированием, и если государство прекратит оказывать влияние на содержание учебных планов и требования к получению дипломов о высшем образовании. Это, тем не менее, не повлечет за собой восстановление академической свободы, поскольку исследовательские гранты будут по-прежнему выдаваться на условиях, сформулированных с учетом государственной политики в отношении университетов. В таблице 2.1 суммированы эти отличительные особенности, которые мы теперь обсудим более подробно.